Век совести. Чудное согласие Библии очевидно в ее упоминании лиц, послания к евреям, которые упомянуты в книге Бытие. Чтобы пояснить примером праведность через веру, послание к евреям, 11 глава, 4 стих, объясняет о Авеле, говоря: «Верую Авел принес Богу жертву лучшую, нежели Каин, ею получил свидетельство, что он праведен, как засвидетельствовал Бог о дарах его, ею он и по смерти говорит еще». Чтобы пояснить избавление через веру от вечной смерти, мы читаем о Енохе, послание к евреям, 11 главе, 4 стихе. «Верою Енох переселен был так, что не видел смерти и не стало его, потому что Бог переселил его, ибо прежде переселения своего получил он свидетельство, что угодил Богу». Чтобы пояснить примеров избавления от суда верою, послание к евреям, 11 глава, 7 стих, говорит о Ное. «Верою Ной получил откровение о том, что еще не было видимо. Благоговея приготовил ковчег для спасения дома своего. Ею осудил он весь мир и сделался наследником праведности по вере». Так далеко человек заблудился от Бога после того, как он был изгнан из рая и живя, как ему было угодно, что, наконец, Бог должен был послать свой мировой потоп. Одно проявление расового развращения находится в этих словах. Когда люди начали умножаться на земле и родились у них дочери, тогда сыны Божии увидели дочерей человеческих, что они красивы, и брали их себе в жены, какую кто избрал. Бытие 6 глава с 1 по 2 стих. Идентичность этих слов Божиих определяет наше понимание допотопного мира. Некоторые библейские ученые верят, что эти слова говорят о браке между благочестивыми потомками Сифа и безбожными потомками Каина. Другие ученые верят, что это место говорит о сношении между падшими ангелами и женщинами. Что эти сыны Божии были падшими ангелами, кажется, является взглядом, подтвержденным некоторыми местами Священного Писания. «Сыны Божии» является именем, применимым к ангелам в Ветхом Завете. Прочитайте Иова, 1 главу 6 стих, 2 главу 1 стих, 38 главу 7 стих. Первое послание Петра, 3 глава, с 19 по 20 стих, упоминает духов, которые были непослушными в предпотопные дни, которым он и находящимся в темнице духом, сошед проповедовал некогда непокорным, ожидавшему их Божию долготерпению, в дни Ноя, во время строения ковчега, в котором немногие, то есть 8 душ, спаслись от воды. Второе послание Петра, 2 глава, с 4 по 5 стих, соединяет грех ангелов с допотопным миром. «Ибо если Бог ангелов, согрешивших, не пощадил, но, связав узами адского мрака, предал блюсти на суд для наказания, и если не пощадил первого мира, но в 8 душах сохранил семейство Ноя, проповедника правды, когда навел потоп на мир нечестивых». Послание Иуды, 6 по 7 стих, очень определенное. «И ангелов, не сохранивших своего достоинства, но оставивших свое жилище, соблюдает в вечных узах под мраком на суд великого дня, как Содом и Гоморра, и окрестные города, подобно им, блудодействовавшие и ходившие за иною плотью, подвергшись казни огня вечного, поставленный в пример». Грех падших ангелов в допотопное время состоял из их удаления из их собственной сферы, оставления их надлежащего положения и в сожительстве с женщинами с намерением разрушить человеческую расу. Ангелы не женятся, но они, очевидно, могут принять человеческий вид. Когда Бог увидел, что это ужасное развращение осквернило человеческую расу, за исключением семьи Ноя, Он постановил суд, чтобы спасти потомство, через которое должно прийти обетованное семя. Люди имели 120 лет для покаяния пред тем, как совершится суд. «И сказал Господь: не вечно духу моему быть пренебрегаемым человеками, потому что они плоть. Пусть будут дни их 120 лет». Бытие 6 глава 3 стих. Бытие 6 глава 6 стих говорит: «И раскаялся Господь, что создал человека на земле, и воскорбел в сердце своем». Потому что человек повернулся ко злу, Бог повернулся от своей благотворительности к нему. Он раскаялся, и тебе решил истребить его. От преобладающего осквернения Ной сохранил себя непорочным. Через него должна продолжаться Божья программа. Бог долготерпеливо ожидал, пока Ной строил ковчег и проповедовал о грядущем суде насмехающимся слушателям. 120 лет Ной был евангелистом для позорных толп, но он не убедил ни одной души, чтобы покаялась, кроме своей семьи. Пришел день, и ковчег был готов. Он был приблизительного размера в океанский пароход и мог свободно поместить всех животных, которых был предназначен сохранить. Что касается животных, которые вошли в ковчег, мы читаем: «И вошедшие мужеский и женский пол всякой плоти вошли, как повелел ему Бог, и затворил Господь за ним». Бытие, 7 глава, 16 стих. Из библейского повествования мы узнаем две выдающиеся истины о потопе. Первая – его особенный характер, и вторая – его универсальность. Потоп был намного большим, чем 40-дневный ливень. Он был Божьим мировым судом, и он совершает свой труд тщательно. Воды, которые покрыли землю, поступили из трех источников. Во-первых, разверлись все источники великой бездны. Бытие 7 глава 11 стих. Бог открыл до того времени сдерживаемые источники в океанах и позволил океанам свободно заливать поверхность земли. Во-вторых, окна небесные открылись. 11 стих. Бог забрал свое сдерживание над громадными водами на небесах. В-третьих, и лился на землю дождь 40 дней и 40 ночей. Что касается универсальности потопа, его подтверждает вдохновение, разум и традиция. Бог провозгласил, что потоп будет судом на весь мир. Он сказал: «И вот я наведу на землю потоп водный, чтобы истребить всякую плоть, в которой есть дух жизни, под небесами. Все, что есть на земле, лишится жизни». Бытие 6 глава 17 стих. Священное Писание дальше свидетельствует: «И усилилась вода на земле чрезвычайно, так что покрылись все высокие горы, какие есть под всем небом». Бытие 7 глава 19 стих. Если бы потоп был ограничен определенной местностью, Ною не нужно было бы строить ковчега. Со своей семьей он мог бы спастись в уединенном месте и также привести туда всех животных. Безусловно, когда прорвался потоп таких громадных размеров, он не мог ограничиться только определенным районом. Его могущие воды покрыли все горы, они достигли своего уровня на всей земле. Очень важной является традиция, которая сохранилась во многих народах, подтверждающая, что было всемирное истребление водой. Традиция утверждает, что истребление произошло по причине беззакония людей, но один человек со своей семьей спасся от этого наказания. Такая широко распространенная традиция произошла в памяти людей, которые знали об этом самом потопе. 601 года к первому дню первого месяца иссякла вода на земле, и открыл Ной кровлю ковчега, и посмотрел, и вот обсохла поверхность земли. И во втором месяце, 27 дню месяца, земля высохла. Бытие 8 глава с 13 по 14 стих. Ной провел в ковчеге 1 год и 11 месяцев. Бытие 7 глава 11 стих и 8 глава 14 стих. С какими торжественными мыслями должны были Ной и семья выйти из ковчега, сознавая, что они были единственными обитателями земли. И устроил Ной жертвенник Господу, и взял из всякого скота чистого, из всех птиц чистых, и принес во всесожжение на жертвеннике. Бытие 8 глава 20 стих. Жертвоприношение Ноя говорило не только о его благодарности, но также о его вере. Он был теперь прародителем всех оправданных по вере. Его жертвенник был картиной надежды. Он указывал на Агнца Божия, который возьмет на себя грех мира. После суда пришло обетование, ибо Бог никогда не будет поражен в его намерении искупить мир. И обонял Господь приятное благоухание, и сказал Господь в сердце своем: «Не буду больше проклинать землю за человека, потому что помышление сердца человеческого зло от юности его, и не буду больше поражать всего живущего, как я сказал». Бытие 8 глава 20 стих. Иисус Христос ссылался на исторический факт потопа, говоря: «И как было во дни Ноя, так будет и во дни Сына Человеческого». Он призывал людей, чтобы они, веруя в Него, избежали вечной погибели. Веруй в Иисуса Христа и спасешься. Аминь.